Теперь в Польше и Литве снова складывалась партия в пользу Московского дома. Главой ее был человек сильный, гнезнинский архиепископ Яков Уханский. Он сносился с царем и научал его, как следует расположить обещаниями и дарами панов. Но Иван действовал лениво. В это время император Максимилиан прислал к нему посольство с просьбой ходатайствовать, чтобы в короли был выбран эрцгерцог Эрнест. Иван думал было сначала устроить так, чтобы в Польше был выбран Эрнест, а в Литве он. Но такой план не нашел сочувствия в большинстве панов Литвы, не говоря уже о польских панах. План этот не был по сердцу и австрийскому дому. Одни паны хотели Эрнеста, другие — седмиградского князя Стефана Батория. Большинство осталось за последним. В апреле 1576 года избранный Стефан Баторий прибыл в Краков и получил польскую корону на условиях, враждебных московскому государству — отнять все, что в последнее время было захвачено царем. Таким образом, вместо соединения и мира Ивану Васильевичу со стороны Польши и Литвы угрожала война. Тем опасная, что теперь в соседней стране власть сосредоточилась в руках деятельного и умного Стефана Батория. Новый король отправил посольство в Москву. Иван Васильевич рассердился за то, что Баторий называл себя Ливонским государем и не давал московскому государю царского титула. Иван поставил себе в оскорбление и то, что польский король назвал царя братом. Месть была уже решена в уме Батория. Он отложил ее только до укрощения беспорядков в польских владениях. Иван тем временем поспешил покончить с Ливонией. Еще в 1570 году приехал в Москву владетель острова Эзеля Магнус, брат датского короля. Иван женил его на своей племяннице Марье Владимировне, дочери убитого им Владимира. Назвал Магнуса королем Ливонским, с тем, чтобы Магнус оставался под верховною властью московского государя. Сначала Иван Васильевич покушался было отнять для него у шведов Эстонию. Покушение не удалось. В 1577 году приступил Иван Васильевич к действиям в Ливонии. Эта страна отдалась частью шведам, частью полякам. Государь снова вооружал против себя разом и тех, и других. Начали с Ревеля, принадлежавшего Швеции. Русские под начальством Федора Мстиславского и Ивана Шереметьева-Меньшова 6 недель пытались овладеть этим. Не только шведы и немцы, но чухны дрались против русских. Русские, не взявши Ревеля и потерявши под этим города Шереметьево, вышли из Ливонии. Весной сам Иван вступил в Ливонию с огромным войском. Царь направился не в шведскую, а в польскую Ливонию. Город за городом сдавались. Одни города взял сам царь, другие — Магнус. В числе взятых были Венден и Вольмар. Магнус, которого Иван хотя и величал королем, но держал в черном теле, написал царю письмо и заметил, что пора уже отдать ему королевство его во владение. Царь отвечал Магнусу с насмешкой: «Не хочешь ли в Казань, а не то ступай за море». Вслед за тем он приказал призвать к себе Магнуса из Вендена, обвинил его в измене, в сношениях с курляндским герцогом и поляками и посадил под стражу. Преданные Магнусу немцы, услышавши, что сделалось с королем, заперлись в Венденском замке. Царь приказал взять замок приступом и осудил на избиение жителей Вендена. сидевшие в замке, не видали возможности устоять против русских и взорвали себя. Жители города Вендена подверглись жестоким мукам и смерти. Взявший город Вольмар, Иван вспомнил Курбского, бежавшего в этот город, написал ему письмо, в котором величался своими успехами. Чванился смирением, называл себя блудником и мучителем и советовал Курбскому покаяться. С торжеством воротился царь в Александровскую слободу, простил Магнуса, обложил его данью. И не думал, какие последствия может иметь то обстоятельство, что он раздражил польского короля нашествием на польскую Ливонию. Царь опять принялся за казни. Пригласил к себе новгородского архиепископа Леонида, приказал зашить его в медвежью шкуру и затравить собаками. Иван заехал в Псково-Печорский монастырь. Ему бросились в глаза укрепления монастыря, сооруженные за свой счет игуменом Корнилием. Ивану вспомнилось былое, закипело сердце, и он убил Корнилия жезлом своим. Прибывший в слободу, разделывался с боярами. Холоп князя Воротынского обвинил господина в чародействе. Иван давно уже ненавидел этого боярина. Его недавние успехи над татарами увеличивали подозрительность. Царь приказал его подвергнуть пытке огнем, а потом отправил измученного Воротынского в ссылку. Воротынский умер в пути. Тогда же казнены были князья Никита Адоевский, Петр Куракин, боярин Бутурлин. В числе их были дядя и брат одной из бывших цариц Марфы. В то же время замучен был любимец Ивана, князь Борис Тулупов. Его посадили на кол, и перед глазами его с бесстыдством истязали старую мать его. Несколько позже замучен был любимец Ивана, врач Елисей Бомелий. Очевидец англичанин рассказывает, что ему выворотили из суставов руки, вывихнули ноги, изрезали спину проволочными плетьми. Потом привязали к деревянному столбу и поджаривали. Наконец, еле живого бросили в тюрьму, где он тотчас умер. Ливонский поход не мог остаться без отомщения со стороны Батория, давшего обещание возвратить Польше то, что еще прежде было в руках московского царя. Баторий отправил к царю посольство с требованием возвратить ливонские города. На это отвечали в Москве, что царь не только требует Ливонию и Курляндию, но еще Киев, Витебск и другие города. Послам объявили, что дом Ягеллонов происходил от полоцких князей Рогволодовичей. На этом основании московский государь считает Великое княжество Литовское и Королевство Польское своим наследием. Царь не хотел называть Батория братом, а называл его только соседом и приказывал перед польскими послами говорить оскорбительные речи. «Ваш король Стефан не ровня нам и братом быть не может. Мало кого выберете вы себе в короли. Ваш король не достоин такого сана, можно бы и хуже сказать про него, да не хотим для христианства». После такого приема война была решена. Вести ее Баторию было нелегко. Поляки и литовцы не отличались воинственным духом и не давали королю денег. Баторий при помощи канцлера и гетмана Яна Замойского преодолел трудности, употребил на военные издержки собственные деньги, пригласил пехоту венгерскую и немецкую. Снарядил артиллерию. К счастью Польши, Швеция также взялась за оружие против Ивана. Первое столкновение произошло в Ливонии. Магнус, которому Иван, простивший его, дал Оберпален, передал Сабаторию.